Тут можно было найти все, что угодно, начиная от на все готовой блондинки и кончая жареной картошкой. Кейзи мог удовлетворить все людские пороки. Полиция не тревожила Кейзи. Здесь бывал сам шеф полиции, и Кейзи умел угождать ему. Парень с профилем Байрона в белом костюме, цветком в петлице, вышел из комнаты и направился к нам. Он посмотрел на Веду взглядом диснеевского Бэмби. Выражение его лица заставило меня засмеяться. Я привел Веду в бар, предназначенный для друзей Кейзи. Тут было полно мужчин и табачного дыма. Джо, телохранитель Кейзи, коренастый парень с холодным взглядом, повернулся ко мне. «Хеллоу, парень», — пробормотал он, — «откуда ты взялся? Мы давненько тебя не видели. Кейзи на месте?» Он кивнул в сторону дальнего конца комнаты, где находилась еще одна дверь. «Заходи, он сейчас не занят». Мужчины, как по команде, прекратили разговоры и в упор разглядывали Веду. Я не порицал их. Покойники вышли бы из могилы, чтобы полюбоваться ею. «Входи сюда», — показал я Веде дверь и вошел сам. Кейзи сидел за своим столом. Рядом стояла бутылка виски, а в своих ровных белых зубах он держал толстенную сигару. На нем была рубашка с засученными рукавами, галстук кое-как болтался, и ворот рубашки приоткрывал волосатую грудь. Волосы на голове были растрепаны. «Флойд!» Он вскочил из-за стола. «О, здорово, а! Здравствуй, дружище!» Мы сердечно обнялись. «Это мисс Рекс», — представил я Веду. «Веда, это Микки Кейзи, о котором я вам говорил». Веда с тревогой взглянула на Микки. «Рад познакомиться с вами», — несколько смущенно заявил Кейзи. «Садитесь. Хотите выпить?» Веда присела. Кажется, она сразу поразила Кейзи. Он начал застегивать рубашку и поправлять галстук. «Прошу прощения, я не ожидал гостей. Не волнуйся, Микки, Веда свой человек. Подожди, вот узнаешь ее получше и сам убедишься». Кейзи мягко улыбнулся Веде. Я понял, что Веда сразила его. «Окей, окей. Как дела, Флойд? Хочешь выпить?» Пока он наполнял стаканы, Веда внимательно рассматривала его. Кейзи был невысок, коренаст, с мощной грудью лет 50. «Где ты пропадал все это время, Флойд? Я очень давно не видел тебя. Что случилось?» «Разного рода неприятности». Я взял стакан, протянутый мне Кейзи. «У меня неприятности с двумя парнями, Мик. Я хочу скрыться на время». «С копами?» Кейзи вновь взглянул на Веду, как будто не мог оторвать от нее взгляд. Я покачал головой. «Нет, нет, это не копы. Копы могут появиться позднее». «Два парня? И мне позаботиться о них? О, бог мой, Флойд. Подумай сам, зачем тебе скрываться? Джо с удовольствием поможет тебе, и ты это знаешь. Знаешь, Микки, у меня с этими парнями что-то вроде семейного раздора. Я подумаю о твоем предложении, когда настанет время, а сейчас еще рано. Мы с Ведой хотим пробыть у тебя несколько дней. Можешь приютить нас?» Кейзи потер лоб и нахмурился. «Конечно, могу. Устроишься у меня в отеле, если не возражаешь. Хорошая защита, выпивка, отличная постель. Тебе там понравится». «Это тебя устраивает?» Я покачал головой. «Мне надо что-нибудь попроще, чтобы побыть одному». Микки вновь взглянул на Веду и улыбнулся. «Да, мне стоило подумать об этом. Наверху дома есть надстройка. Сейчас там пара ребят, но они могут уйти. Как насчет этого?» Я знал про эту надстройку и надеялся, что именно ее он мне и предложит. «Прекрасно», — согласился я. Кажется, он обрадовался, что может что-нибудь сделать для меня. Кейзи позвал Джо. «Там мы можем не волноваться», — обратился я к Веде. «Посмотрите, как Кейзи курит». Веда ничего не ответила, она вновь превратилась в статую. Она внимательно наблюдала за мной и не двигалась. Вошел Джо. «Выстави сверху этих юнцов, Джо», — приказал Кейзи, — «и очисти место. Там будет обитать Флойд». Джо с любопытством взглянул на меня, но не задал ни одного вопроса. «Хорошо, босс», — произнес он и вышел. «Ну, что я еще могу сделать для тебя?» — спросил Кейзи. Я положил ему на стол бриллиант Гормана —